Последний репортаж. Компьютер отказывался нормально работать, выдавая каждый раз ошибку. Угрожающие стуки по столу не помогали, а стоящая рядом чашка кофе наполняла комнату необычайным ароматом. На часах было начало седьмого, а Алексей уже сидел за своим рабочим местом и, поправляя очки, монтировал очередное видео для телевизионного канала. К слову, администрация канала платила ему неплохие деньги, но условия работы были иногда экстремальны. Работа оператора на канале про паранормальные явления, изучение древних и интересных мест заставляла его подниматься в горы, пересекать реки, снимать в особо опасных местах. Короче говоря, подвергать свою жизнь неминуемой смерти. Но его это не смущало. Да и работу, впрочем, выполнял он качественно и на уровне выше среднего так точно. Вот только и монтировать видео приходилось частенько самому. Ведь монтажер любил крепко выпить в воскресенье, а в понедельник не явиться на работу. Но день сегодня оказался особенным. «Как твоя жизнь? Как работа?» – похлопал по плечу Богдан. «Да?» – снимая наушники, переспросил Алексей. «Говорю, жизнь твоя как?» «В пределах нормы. А ты какими судьбами?» «Да вот, дело к тебе интересное есть». Протягивая какой-то документ на стол Алексею, изрек Богдан. «Туннели под землей овеяны легендами и рассказа... Что это?» Даже не дочитав до конца жирное название, спросил Алексей, переворачивая листок бумаги туда-обратно. «Репортаж наш. Поэтому бросай свои компьютеры и поехали посмотрим место перед съемкой». «Если бы ты не пил по воскресеньям, этот проект про вонючие заброшки был бы доделан и крутился перед диванными экспертами». Недовольно, чутка повысив голос, ответил Алексей. «Брось ты, я доделаю вечером. Документ свысока посланный. Руководству нужен этот сюжет про туннели до конца месяца. Завтра уже будем снимать. Текст и историю уже придумали. Тебе только своей камерой покрутить. Богдан, честное слово, с тобой не работа, а издевательство одно». «Не урчи. Жду внизу в машине». Недовольно цокнув и нажав на кнопку выключения компьютера, оператор взял сумку с камерой и документ, который подложил ему на стол Богдан. Лениво бредя к лифту, он почитывал объем работы и суть. Как и любая программа, это была чистая художественная выдумка, крутящаяся вокруг затопленных туннелей где-то в глубине леса. Более того, все, что они когда-либо снимали, это бурная фантазия сценаристов. Но в этот раз работа была не такой, как всегда. Актеров, которые играли бы паранормальное, нету. А от оператора требовалось лишь заснять локацию. «Ну и чушь собачья. Хоть бы что-то интересное придумали», — усмехнулся Алексей, нажимая на кнопку лифта. Нажав на нулевой этаж, лифт спустился на подземный паркинг, где уже стояла заведенная Honda Accord. Гудок машины раздался эхом по паркингу. «Дурак, что ли? Давай, давай, может, сигнал тебя разбудит. Могу еще побибикать». Улыбаясь, выглядывал из водительского окна Богдан. Усевшись в машину, оператор пристегнул ремень безопасности и расслабленно откинул голову на подлокотник сиденья. «Ехать сколько? Долго?» Положив руки на сумку с камерой, выдохнул он. «Ну, часа три, но учитывая пробки, все шесть. Ой, как уже эта работа надоела». «Да не кипишуй ты, развеемся хоть», — толкнул Богдан. Машина выехала из паркинга навстречу огромным пробкам. И вправду, дорога предстояла долгая и непростая. Проехавши город и выехавши на трассу, Богдан все время строчил анекдоты, подшучивая над серьезным видом Алексея. Тот, в свою очередь, расслабился и медленно клевал носом сон. В салоне тихо играла музыка, а от печки уже было достаточно душно, но на сон это никак не повлияло. Время от времени он все же ударялся головой об стекло из-за неровности на дорогах. Просыпался на минуту, окидывал взглядом бескрайние поля через которые проходила дорога, и тут же снова впадал в сон. «Приехали!» Толкнув плечо спящего оператора, сказал Богдан. Алексей шмыгнул носом и, зевая, начал осматривать место назначения. «Сколько мы ехали?» – поинтересовался он. 5 часов. «Ради того, чтобы просто посмотреть место?» «Пока ты дремал, нам позвонило руководство и сказало снимать материал для канала уже сегодня. В багажнике вся аппаратура есть, поэтому придется поработать». Глуша двигатель и открывая дверь, ответил Богдан. Алексей лишь вздохнул и принялся отстегивать ремень безопасности, чтобы выйти на волю приключениям. «Лесок дремучий-то, пахнет-то как! В жизни не подумал бы, что так люблю лес!» Доносился голос Богдана у багажника автомобиля. На Алексея буквально напал свежий воздух. В мегаполисах такого не встретишь. Высокие сосны, шумящие своими кронами. Под ногами приятно хрустит почва, а разум моментально привыкает к такому дикому спокойствию. «Угу», – кинул Алексей и всунул в зубы сигарету. Вот уже у машины стоял штатив, лежала камера, а Богдан цеплял микрофон к своей толстовке. «А что хоть снимать будем?» Выдыхая сигаретный дым и облокотившись на машину, спросил Алексей. «Зайдем туда, пройдем, основное поснимаем. Я расскажу про место и выйдем. Работы там на 2 часа, не больше». «А это что?» «Костюмы водонепроницаемые». «Нет, только не говори, что...» «Да, Алёш, туннели затоплены примерно по колено, а где-то и по пояс», – перебил Богдан. На лице Алексея выступил пот, а сигарета никак не могла успокоить его фобию воды. Дело в том, что в детстве он чуть не утонул в местной речке, и после этого душ – единственное, с чем он может спокойно взаимодействовать. Но затопленные тоннели – это далеко не теплая струя душа в собственной ванной комнате. Паника нагоняла на него ежесекундно. «Не ссы, я рядом, мой дорогой друг», – подшучивал Богдан, уже натягивая на себя костюм. «Ха-ха, если сдохнем, обещаю, на небе тебе жизни не дам», – гавкнув, схватил костюм Алексей. Оказавшись в костюмах и собрав все оборудование, Богдан закрыл машину, предварительно подергав каждую ручку, чтобы убедиться о ее защите. «Документ с тобой?» «Да, это бездушная бумажка в портфеле», – снова выдыхая дым, ответил Алексей. «А кстати, почему на ней нет печати?» Будто бы растерялся Богдан. «Наверное, да может забыли, разное бывает». Алексея такой ответ очень смутил, и подозрения складывались в его голове в цепочку. Руководство напрямую ему ничего не говорило. И все это происходит только через Богдана. Где-то была зарыта собака. Ориентируясь по фотографиям местности, ибо данное сооружение в свое время было строго засекречено, а значит, на современные карты не попало, они шли по безмолвному лесу, который только и шелестел своими верхушками. По пути Алексей долго расспрашивал Богдана за то место, в которое они идут. Тот лишь неуверенно затирал про старые советские бункера, которые строились по принципу подземного города, а их туннели были запутанными и многокилометровыми. Поэтому по документу дальше 1-го километра заходить строго запрещено, ведь связи под землей нету, а любая неформальная ситуация приведет к гибели обоих. «Мы рискуем ради каких-то кадров и телепередачи», – угрюмо произнес Алексей. «На то нам и платят, а представь сейчас без денег». Таща аппаратуру, громко дышал Богдан. «Придешь домой, а жене нечего-то сказать». «Мне не к кому возвращаться». Богдан резко остановился и обернулся на своего собеседника. «У тебя нету семьи?» «Я много пил из-за своей непростой работы», – отводя взгляд, ответил Алексей. «Найдешь еще, не ссы». Исследователи дремучего леса все дальше отходили от своей машины, а вскоре ее уже было не видать за бесчисленными деревьями и кустами. «Ну а с другой стороны, тебе-то и терять нечего». «Подожди», – перебил Алексей. Вдали послышался еле различимый, но нарастающий шум машинного двигателя. Собеседники замерли и, открыв рты, смотрели друг на друга. «У нас нету разрешения на съемку. Так, между прочим», – шепотом произнес Богдан. «А руководство?» «Нету ничего. А территория эта охраняемая лесничеством. А может, чем-то и посерьезнее». Алексей уже раздирал наплыв злости из-за примитивно-поверхностной подготовки и непонятного документа, который не давал ни единого разрешения. Ну как это руководство не смогло оформить официальную съемку? Канал же по телеку крутят. А операторы должны жизнь отдавать ради красивых, а к тому же незаконных кадров. К счастью, они находились в глубине леса. А машина проезжала по дороге, которая проходила лишь обок, а значит, находилась на безопасном от них расстоянии. Продолжив путь, на их дороге попалось разное. То поваленные деревья, то многочисленные заросли, царапающие аппаратуру и лицо. А потом вообще болото непроходимое выросло. Глянули на него и развернулись назад, решив, что на этом их репортаж окончен. «Звони этому дебильному руководству! Я дальше лазить по дебрям не собираюсь! Едем домой!» Агрессивно топча землю и специально цепляя кусты, проворчал Алексей. «Это была моя идея сюда поехать. Руководство только лишь одобрило проект». С чувством вины пробубнил Богдан. «Ну, поздравляю. Веди теперь нас к машине. И проект я твой знаешь, где видал? В гробу». Обменявшись не слишком приятными впечатлениями от похода, ребята тут же осознали одну из темных сторон своей поездки. «Я не помню, откуда мы вышли». «Мы шли вон там, а потом...» Крутя рукой в разные стороны, неуверенно повторял Алексей. «Ты тоже это видишь?» «Да подожди ты, туда или...» Все еще пытался понять направление Алексей. «Это тоннели!» Закричал от радости Богдан. И вправду. Сквозь заросли кустарников и мощных корней давно растущих тут деревьев проглядывалась ржавая дверь. Она была мощной, скорее противоядерной. Спрятана грамотно. Да и природа постаралась над камуфляжем. «Значит, фото эти не врут. А ты говорил...» Алексей лишь достал очередную сигарету и, чиркнув зажигалкой, закурил. Окидывая взглядом вход в бункер, они совсем забыли про свою главную проблему – полное отсутствие ориентировки в этом лесу. Днем это не так заметно, а вот с наступлением ночи ситуация может перевернуться в край. «Так, я встану тут, а ты смотри, чтобы дверь была хорошо видна». Вступление было снято за короткие 15 минут. Богдан, не скрывая эмоций, рассказывал про совершенно секретный бункер, в котором до сих пор бродят призраки, которые взялись из... Ну, эту часть он, видимо, не продумал. И закрыл свой пролет словом «комнат пыток». «Там есть комнаты пыток?» Просматривая снятый материал, спрашивал Алексей. «Честно, я даже не знаю, какое его предназначение, а ты про комнаты говоришь». Пытаясь открыть застывшую во времени дверь, отвечал Богдан. «Давай помогу». Взявшись за дверь, они с огромным трудом смогли отпереть ее до такой щели, чтобы вместить себя и аппаратуру ни на сантиметр больше. Ведь за все эти годы огромная железная дверь буквально вросла в пол, а петли в край заржавели. «Сначала я протиснусь, а ты мне камеру передашь и портфель». Сделав запланированное, следующим полез Алексей, и порядка чуть было не застрял из-за своей грудной клетки. Но благо все обошлось. Перед ними было небольшое бетонное помещение, вниз которого уходила закругленная металлическая лестница, которая сильно заржавела и была вполне небезопасным местом спуска. Алексей подошел и ухватился за перила, чтобы глянуть вниз. Но его лишь встретила неприветливая тьма. «Фонарики в портфеле?» «Да, вот». Доставая из портфеля налобный фонарь, ответил Богдан. Натянув фонарь и глянув вниз, Алексей пришел в ужас. «Этажей 5, не меньше!» «Да ну!» Богдан, бросив портфель, тоже подошел к перилам и глянул вниз. «И вправду, высота в 5 этажей, не меньше!» Я спущусь первым. Двоих она не выдержит. Ты пока вниз тоже свети. Накинув портфель, Богдан медленно стал спускаться по скрипучей лестнице, рассчитывая каждый шаг, каждый миллиметр своего пути. Ведь ошибка могла ему стоить жизни. Лестница противно скрипела, но Богдан уже был на победном финише. Алексей снова закурил. Его страх проявлялся сигаретами, и это было заметно. И он это прекрасно понимал, но привычка живет в нем уж слишком давно. Эхом раздавался шум воды, и победный «Да!» Богдана встретил уходящий во тьму туннель. Арочный потолок и бетонные, бесцветные стены, которые были на ширине плеч. Да еще и вода ледяная по колено. Все фобии в одном туннеле. «Ну что?» «Что-что? Воды тут по колено! Дуй сюда!» Неохотно потушив сигарету об железное перило и подобрав камеру, свой спуск он начал снимать, дабы доказать руководству, что оплата этой съемки должна быть щедрее. Шаг за шагом, скрип за скрипом, пока одна ступенька не поддалась весу Алексея, обрушившись условно на третьем этаже. Это было так быстро, что пострадавший даже крика издать толком не успел. С собой он пробил остальные этажи и уже вряд ли победно приземлился в воду, с ног до головы обрызгав Богдана. Тот в последний момент успел отскочить от падающих кусков лестницы. Разбив свое лицо и, возможно, сломав себе что-то, его коллега стонал от боли, пытаясь не захлебнуться водой. «Лёха! Мать твою, Лёха!» Вытаскивая из воды оператора, кричал Богдан. «Твою мать! Как ты так, под ноги не смотрел?» Тот лишь только мычал, закатывая глаза и плюясь кровью и водой. Но это было лишь половиной проблемы. Вторым пунктом была сломанная лестница, по которой назад вернуться невозможно. Остается только идти вперед, абсолютно не зная, куда и как. Как уже было сказано ранее, бункер этот числился как подземный город и имел бесчисленное количество прямых туннелей, ведущих бог знает куда. «Леха, не спи, смотри на меня!» Леха явно медленно уходил в иной мир. И Богдан это понимал. Его испуганный взгляд смотрел за спину своего коллеги, а рот лишь непонятливо мычал, не выдавая различимых слов. «Давай, на ноги попробуем встать!» Попытка не увенчалась успехом, а пострадавший лишь продолжал мычать и стонать от каждой попытки поднять его на ноги. «Нет, нет, не получится!» Кусая губы от волнения, шептал Богдан. Взгляд пострадавшего оператора наполнился страхом. «Спина!» Прохрипел Алексей. «Да, я понял, что спину повредил. Ничего, Леха, я вытащу тебя, обещаю!» Тот лишь только закрыл глаза, не донеся Богдану о непонятной фигуре у него за спиной. «Я пройду вперед, оставлю тебя на время тут, но я вернусь!» Доставая сигарету из портфеля, успокаивал Богдан. Он аккуратно вставил сигарету в зубы пострадавшего и чиркнул зажигалкой. «Вот, пока меня не будет». Накинув на плечи портфель и будто бы в последний раз смотря на умирающего Алексея, он легко взмахнул рукой на прощание и пропал в темноте сырого, мрачного туннеля. Алексей еще долго прислушивался к шуму воды, который обозначал шаги. Богдан ушел около 40 минут назад. Сигарета была докурена и плавала рядом в воде. Тело сковывало невыносимая боль, а тишина данного места вводила в безумие. Хотя нет, где-то вдалеке капал потолок. Холодная вода просачивалась в его костюм через маленькую дырочку, которую он получил в бою с лестницей, не давая расслабиться даже на минуту. Оставалось лишь только постановать от боли и глубоко дышать. «Не умру от переломов, так замерзну нахрен», – рассуждал у себя в голове Алексей. Он прекрасно принимал тот факт, что умрет. Более того, он даже смирился с этим, как бы сложно это ему ни далось. Иногда он просил Всевышнего, чтобы смерть пришла быстрее, но потом менял свое решение, дабы подышать земным воздухом чуть больше. Его мысли и рассуждения прервал шум воды. Богдан возвращался назад. В этот момент ему даже легче стало дышать, да и боль поутихла от радости. Вот только был это не Богдан. Из темноты летели брызги воды, а потом показалось и оно. Худощавое, среднего роста, с противогазом на голове. В его руках был ржавый серп. Тяжело дыша, неизвестное существо смотрело на Алексея. С трудом волоча ноги под водой, Богдан шел по туннелю. Тут до безобразия воняло сыростью и болотом, но вода, как ни странно, была чистой. Узкий туннель давил на глаза, и все время был прямым. За все это время ни одного поворота. Сколько же еще идти вперед? Фонарик на его голове светил на метров 5 вперед, не больше. И вот, в густой темноте, показалась камера Алексея. Сначала Богдан не поверил своим глазам, ведь бросил напарника на верную смерть, не собираясь таскаться с больным. Как бы бесчеловечно это ни звучало, для него это казалось единственным выходом из такой ситуации. Камера лежала в воде и, судя по мигающему индикатору, работала. Сердце с каждым шагом билось сильнее. А мозг не понимал, как камера могла оказаться тут, когда он уже более 2 часов шагает только вперед. Все-таки решившись и подняв ее из воды, он открыл вкладку «Записанное» и глянул последнее видео. На нем Алексей спускался с той самой лестницы. Потом камера летит вместе с ним, падает как раз ровно на них и продолжает свою съемку. Богдан обещает Алексею вернуться и скрывается в темноте. Но это было неважно. Главное было понять, как камера попала сюда. Подмотав время вперед, он увидел то, отчего кровь в его жилах намертво застыла. На кадрах то самое человекоподобное существо в противогазе. Оно подошло к Алексею и, вогнав ржавый серп в его грудную клетку, утащила в темноту. Выключив видео и переведя камеру в ночную съемку, он направил ее в сторону, в которую шел. Никого. Обернувшись назад, вдали мелькнул идущий силуэт. Нажав на кнопку приближения, он увидел, что кто-то направляется в его сторону, агрессивно рассекая воду. Это был Алексей. Дар речи был потерян от таких событий. Ноги застыли, а глаза продолжали дальше смотреть в экран камеры. Алексей остановился в метрах 20. Его глаза светились в темноте. Он смотрел ровно на Богдана. «Почему ты меня бросил?» Эхом отдался его голос. Богдан промолчал. Трусясь от страха, он продолжал смотреть в камеру. «Я думал, ты вернешься. Худой забрал меня. Не ты, худой! Худой!» С медленного тона он перешел в крик. Не выдержав, Богдан бросил камеру и побежал в противоположную сторону, но тут же врезался лицом в бетонную стену. Перед ним был тупик. Сзади слышался хлюп воды. Алексей шел, но бежать было некуда. Ржавый серп впился в плечо Богдана, жаждя мести и крови. Но делить такую судьбу с Алексеем он не собирался и предпринял попытку вырваться. Тщетно. Орудие труда зашло в плечо слишком глубоко. Богдан кричал, кричал как мог, теряя голос и последние минуты жизни. Его тащили, тащили по этому мерзкому, сырому туннелю. Он пытался хвататься за стены, но они были ровные и гладкие. Он пытался нащупать что-то в воде, но никакого предмета там не оказалось. Судьба заставила его смириться и принять поражение. В себя он пришел, когда уже был привязан к стулу, в какой-то небольшой комнатке. Она была пуста, лишь приоткрытая стальная дверь и тьма внутри нее смотрели на Богдана. Над головой трещала лампочка, висящая на проводе. Иногда она моргала, оставляя комнату без источника света. К стулу он был привязан крепко, на годы вперед. Но, ерзая по нему задом, он безуспешно пытался хоть на чуть-чуть ослабить веревку. Приоткрытая дверь дразнила его, скрипя зубами и неприлично выражаясь. Равновесие вдруг было потеряно, и узник комнаты свалился на спину. Та картина, которая, оказывается, находилась все время за спиной, привела Богдана в ужас. На стене был распят Алексей. Его изуродованное тело узнавалось не без труда. В уже пустом животе торчала камера с мигающим красным индикатором. Она снимала. Тяжелое дыхание и грубый топот приближались к комнате. Испуганный до смерти Богдан пытался вырваться, но тот, кто его привязал, явно знал в этом толк. Шаги остановились у двери. Темнота скрывала его облик, но тяжелое дыхание выдавало тварюку. Мерзкая рука из темноты потянулась по стене к выключателю света. Щелк! Комната обрела темный покой. Шаги направились в сторону лежавшего Богдана. «Убивай! Давай!» В порыве обиды и злости закричал привязанный. Пройдя мимо него шаг, остановился у трупа Алексея. Минутное шарудение, и красный индикатор взлетел в воздух, направившись к лежачему узнику. «Тварь думает играть со мной», — пронеслось в голове Богдана. Красный индикатор мигал прямо в лицо. Оно положило камеру рядом, но зачем? У стены с левой стороны послышался скрежет. Он длился около 5 минут. После этого шаги направились к Богдану, и веревка на руках и ногах ослабла. Теперь шаги уверенно направились к выходу. Щелк! Комната залилась тусклым желтым цветом. Рука медленно скользнула в темноту. Камера лежала прямо у лица, с левого бока. На стене кривыми буквами было выцарапано «Снимай». Теперь вырваться из плена грубых нитей не составило труда. Но разум Богдана отказывался планировать безумный побег. Он понимал, что в любом случае умрет, ибо играет по правилам маньяка. Страх и адреналин играли не на шутку. Внутри него был настоящий спектакль из эмоций. Грусть, радость, страх и безразличие. Поднявшись, он подобрал камеру и начал снимать по приказу надписям со стены. «Добрый день. Это Богдан с канала про паранормальные. Я веду съемку…» Путая слова, дрожащим голосом произнес новый оператор. Подключив ночную съемку, он вышел за двери в ту тьму, которая до этого так его дразнила. Туннель. Тот самый туннель. Вода, правда, не выше подошвы, но остальное осталось абсолютно таким же. «Мы в туннеле», — сглотнув слюну, шептал оператор. «Я в туннеле. Алексей ушел домой». Медленно он шел все дальше. Вскоре на его пути показалась дверь, уходящая в стену. Добредя к ней, Богдан дернул ручку, и почти разваливаясь, дверь открылась. Довольно небольшая комната, но с высоким потолком. Стол, стул, настольная лампа, шкаф и ковер. Все перечисленные предметы находились в комнате ровно по своим местам. На столе лежала папка с листами, на нее падал тусклый свет настольной лампы. Закрыв за собой дверь, Богдан быстрым шагом дошел до стола и открыл папку. Это была запись, которая многое могла объяснить. Далее текст записи. «Пишу это в комнате, в которой вы сейчас находитесь. Я присматриваю за этим местом с 90-х. Бункер этот не используется уже очень давно, а я его поддерживаю в рабочем состоянии. Я тут один, сам, наедине с этим местом, но оно очень безопасное, как казалось мне. Казалось. 2 дня назад мне позвонили на телефон охраны в бункер. Это была психологическая больница, которая находится в 5 километрах отсюда. Оттуда сбежал очень опасный, очень жестокий человек. Предположительно, он направлялся в бункер. Откуда он знал про его существование, самому Богу неизвестно. Мол, голоса в голове ему шепчут что-то. В больнице за этот бункер бредил все свои 15 лет заключения. Да вот только не успел я положить трубку, как услышал, что кто-то по коридорам бродит. Они тут запутанные до смерти. Я сколько работал, так только по карте ориентируюсь. А он шагал так, будто бы знал, куда и как я иду. Я видел его два раза. Он напялил на голову старый противогаз, который только и душит его. Не знаю, сколько еще проживу часов, но чувствую, что скоро он дойдет до меня. 5 октября 2005 года. По коже Богдана прошли мурашки. Дверь эту, видимо, долбали, раз она в таком плачевном состоянии. И до мужика уж точно добрались. Оставаться в этой комнате не было никакого смысла, и надо было продолжать путь. «Когда этот чертов коридор уже закончится?» Будто бы обращаясь к камере, говорил Богдан. Он продолжал снимать каждый сантиметр туннеля, изредка оборачиваясь назад. Тишина издевалась над ним. Она была до такой степени мерзкой, что давила на оператора нечеловеческой силой. Хотелось бросить камеру и бежать, не зная куда и как. А имело ли это вообще смысл? Везде одни и те же стены с полукруглым потолком. Ни единого поворота за все время. Богдан неожиданно встал, как вкопанный, и поглядел в экран камеры. Туннель заканчивался лифтом. «Да ну нахрен!» – прошептал оператор и рванул к лифту. Он работал почти исправно, лишь ржавел на свои годы, но катать вверх-вниз он все еще умел. Почему за столько лет в этом бункере поддерживается работа света, совсем не волновало Богдана. Шанс, который появился перед ним, абсолютно и полностью затуманил его голову. Лифт спускался и с трудом открыл свои раздвижные двери. Оператор зашел в достаточно тесное помещение и глянул на панель с этажами. Дьявольских 8 этажей, и все это под землей. Тыкнув пальцем на кнопку с надписью «Выход», лифт начал закрывать свои двери. Но между них неожиданно влезла та самая рука с серпом. Оно размахивало им, пытаясь зацепить Богдана. Но лифт уже тронулся вверх, прижав руку между двух раздвижных дверей. Хруст костей и оторванная рука свалилась в тесное помещение, дав двери возможность закрыться. «Победа!» Лифт неохотно прорвал почву лесной земли, и Богдан оказался в лесу. Вокруг были обломки здания, которое возвышалось над лифтом пару десятков лет назад. Радостный оператор бросил камеру и побежал по залитому солнцем лесу. Каждый вдох, каждое дерево и куст казались ему искусством, которое до этого он так и не научился ценить. Впереди показалась его синяя Honda. Благо, ключи от нее все еще давили на ногу в кармане. Боль в плече поутихла на фоне выбросов гормонов счастья. Машина послушно завелась и выехала на дорожное полотно. Он нащупал телефон, который лежал в машине, и позвонил на канал. Но там лишь удивленно задавали вопросы, говоря, что полиция уже 3 дня ломает голову, куда пропали работники. Говорили что-то про камеру, мол, записи с нее пришли на почту канала. Но Богдан уже не слушал. Ему уже было все равно. Он был рад. Он был рад так, что улыбка с его лица не спадала до самой квартиры, в которой он проживал. Она находилась на 5-м этаже. Но Богдан допрыгал по ступенькам так, что люди до 2-го этажа поднимались дольше. «Вот она, родная дверь!» Пошуршал по карманам и нащупал ключи. Дрожащими руками вставил в замок и прокрутил 2 щелчка. Дернул за ручку, двери со скрипом открылись. Вместо его 2-комнатной квартиры перед ним предстал сырой, длинный и до ужаса темный туннель.